Глава 33. Не в привороте дело, а во лжи. Ужин – не самое трудное задание. Приготовить несложно. Вот только я из простой рабочей семьи. И праздничный стол у нас без экзотики. Блюдо традиционное, а искать что-то необычное, чтобы удивить Антона Вадимыча, я не буду. Не доверяю непроверенным рецептам. Да и удивить чем-то необычным я его вряд ли смогу. Вон у него какая скатерть-самобранка. Наверняка лучшие повара города, а то и мира готовили. Как насчет завтра? Завтра? Так скоро? С немым вопросом обращаюсь к Косте. Где мне готовить и принимать Антона Вадимыча? В нашей съемной с девочками квартире. Мы с Настей будем ждать тебя у нас дома, да, дорогая? Костя правильно понял мою тихую панику, ответил за нас двоих. Я только подтвердила его слова благодарной улыбкой и кивком. Илья, Милена, ждите в гости послезавтра. Легко! Буркнул Илья и влил в себя еще одну порцию алкоголя. Закусывай, посоветовал ему Костя. Несмотря на стук вилок о тарелке, в воздухе вдруг повисло напряжение. Илья, не таясь, бросает на меня совсем нескромные взгляды. Милена откровенно ненавидит. Они оба мне все меньше и меньше нравятся. Опустив глаза, потягиваю сок из высокого бокала. Что я буду готовить? Чем удивить Костиного деда? А может, и не надо ничем удивлять? Я же фальшивая невеста. Но параллельно с вопросами в голове уже мелькает примерное меню. Смелое, очень смелое. Бок со стороны котяры печет. Надо будет его напрячь помогать мне, а то все норовит в койку затащить. А завтра в его доме, когда будем один на один, попробуй останься целенькой. «Не на ту лошадку ты поставила, Настена!» Откинулся на спинку стула Илья. Глаза пьяные, развезло его. «Держи свои опусы при себе, брат. Ты переходишь все границы», — предупредил его Костя. «В отличие от Ильи, мой Ширин алкоголь не пьет. Он за рулем». «За собой следи», — Илья поморщился. «Выпендрежник». «Мне не хочется быть свидетелем назревающего семейного скандала. Это же не из-за меня братья ссорятся, да? Я пришла с Костей и уйду. А Илье ни взглядом, ни жестом повода не давала. Дорогой, дотрагиваюсь до руки Кости, чувствую, как он напряжен и зол. Где здесь дамская комната? Я покажу, вызвалась помочь Милена. Ладно. Мою руки, стоя перед зеркалом. Милена, сложив руки под грудью, оперлась спиной о стену. Мои ножи и вилки наготове. Не просто так Блонди вызвалась идти со мной. Мы одни. Притворяться хорошим отношением друг к другу нет смысла. А чё, ты всерьез думаешь замуж за Костика выйти после 3 дней знакомства? Не стала мучить ожиданием, мисс Больной Позвоночник в ближайшем будущем. А мне для этого нужно чье-то разрешение? Встречаюсь взглядом с ней в отражении. «А ты хамло, девочка! Из какой деревни приехала?» «Из какой надо?» «Оно и видно. Только хочу тебя предупредить, Настенька», — скривила губы невеста Ильи. «Костик любит Светку. У них все серьезно, а ты так, временный экземпляр». «Так-то Милена права. Я невеста временная. Только у моей сказки несколько иная формулировка». Что-то Светку я тут не наблюдаю. Потому что ты встала на ее пути. Они с Костей поссорились. Он тупо решил ее позлить. Связался с тобой. А ты-то чего так рьяно подругу защищаешь? Думаешь, когда сама вылетишь из этой семьи, Светка за тебя заступится? Я не вылечу. Илюша меня любит. Даже знать не хочу, за что. Так любит, что ко мне клинья подбивает. Знаешь, сколько за сегодняшний день я от него предложений руки и сердца слышала? Костю меньше предлагал. Ты все врешь!» Дергаю уголком губ, чем еще больше злю Милену. Спокойно выключаю воду, вытягиваю одноразовую салфетку, промокаю руки. «Илья и Костя просто поспорили. Их дед пообещал подарить фирму тому, кто быстрее женится. Им не важно на ком, главное быстрее. У них срок выходит, 5 дней осталось». Спор и ссора со Светой. Вот что сподвигло Костю сделать мне предложение, а я на приворот все списывала. Котяра тоже притворяется, так же, как и Илья. В душе поди посмеивается надо мной, глупышкой, поверившей в волшебное действие зелья. Они просто играют, оба, и обманывают своего деда. Обидно. Особенно за Антона Вадимыча. Он любит внуков одинаково, а они... Сохранять лицо перед Миленой, что мне все известно, и при этом все равно сложно. Она хоть и дура с куриным мозгом, но считывает мое настроение. «Подстилка! Без роду, без племени!» — шипит с упоением. «Пустышка, которая крутила Костю, а потом решила прибрать к рукам чужое имущество. Не видать тебе ничего. Дед у них не дурак. Согласие на брак после 3 дней знакомства не даст. А со Светкой я их познакомила еще 1 год назад. А ты?» Меряет меня презрительным взглядом сверху вниз. «Может, ты вообще шпионка и работаешь на конкурентов? А что, это мысль. Обязательно поделюсь ей с дедом». «Вот же сучка!» «Знаешь что, Барби?» Выбросив бумажную салфетку в урну, подхожу к Милене близко-близко, с таким зверским выражением лица, что блонди вжалась спиной в стену, вытаращила глаза, вот-вот начнет орать, звать на помощь. «Не стой у меня на пути. Я не трогаю тебя, ты не трогаешь меня. Поняла?» «А то что?» Шевелит рыбьими губами силиконовая кукла. «Я из деревни, помнишь? А у нас, деревенских, разговор короткий». Поднимаю руку, скрючиваю пальцы перед лицом Милены. «Сумасшедшая!» Визжит она от страха. «Жениха своего держи крепче, а то стоит мне поманить его пальцем». «Ну ты поняла, да?» Милена по стеночке заскользила к выходу, распахнула дверь. «Илюша!» Закричала, зацокала каблуками, понеслась в столовую, где мы ужинали. Не торопясь, иду за ней. Положенное по этикету время я выдержала, можно прощаться. Услышав впереди шум, крики, грохот, ускоряю шаг.